Почему-то теперь дозорные выглядели гораздо напряженнее, чем до этого, а ведь до сего момента они пережили нашествие Мугивар и Луффи, дальнейшее прибытие его команды и падение морепоезда. К большому сожалению Джея, он прекрасно их понимал. «Кей», — тихо и очень серьезно сказал Зет, — «как давно ты не ела?» Девушка потерла живот, после чего решительно подняла голову. «Я тренируюсь», — серьезно заявила Кей, — «я увеличиваю интервалы по приема пищи», — запинаясь сказала она, явно повторяя чью-то цитату. Пронесся по площади крик хищного, полного нечеловеческой злобы зверя. Очевидно, его источником был желудок Кей на интервальном голодании. Джей мысленно поклялся найти того, кто сказал девушке эти проклятые слова, и задействовать все навыки своих самых нелюбимых занятий. Он собирался опробовать лекции по эффективному допросу, используя разделы для самых упрямых и агрессивных элементов. Каждый из них, и на этот раз его даже не стошнит. А нет, тихо сказал один из дозорных. Зато теперь пиратам точно конец, злорадно протянул второй, и немедленно получил по башке от стоящего рядом соседа. Идиот, кому дело до пиратов, если мы все умрем? Зло крикнул на него странно агрессивный сосед. Что происходит? Непонимающе спросил Санджи. Мисс Кей проголодалась, озабоченно поинтересовался Кок. Джей повернул голову к Зету, и у них состоялся удивительный телепатический разговор. Там было много громких, нецензурных криков, немного взаимных обвинений, пара грустных сожалений о своих неудачах и, самое главное, там было очень много различных воспоминаний об ужасе, хаосе и разрушениях. И все эти воспоминания были связаны двумя простыми словами – голод и Кей. Именно поэтому Джей и Зет крайне быстро пришли к синхронным выводам, и также быстро составили совместный план. «В столовую!» – крикнул Зет. Джей мгновенно появился перед Санджи, схватил его в захват и понесся вдаль. Зара заинтересованно проследил за этим удивительным явлением, но возражать не стал. Синси мог хоть в море этим коком кидаться, мечник был не против. «Не надо!» – возмутилась Кей, поглаживая живот. «Я тренировалась, я справлюсь», со слезами в голосе заявила девушка. Злобно завопил живот. «Каши, ойма, захват и доставка», зло крикнул Зет. «Да», хором прокричали великаны, внезапно оказавшись около Кей, после чего оперативно взяли девушку в захват и куда-то быстро понесли. Кей пыталась сопротивляться, но захват был слишком хорош. Он перекрывал все попытки вырваться из заточения огромных рук. Вслед за великанами быстро побежал Зет и несущийся с захваченным коком Джей. Вскоре эта одиозная группа скрылась за воротами. И чем дальше они уходили, тем тише становилось зловещее бурчание живота молодой девушки. А чем тише становился звук, тем расслабленнее выглядели собравшиеся на площади дозорные. Вскоре этот звук окончательно смолк, и в округе повисла ошарашенная тишина. И только тогда, не успевающие за потоком событий окружающие, смогли включиться в происходящее. «Эй!» – возмутился один из дозорных, они покинули свой пост. «Ты что, новенький?» – недоуменно спросил любящий бить по головам дозорный. «Да, мужики, несите ее отсюда!» – крикнул еще один. В процессе он даже прослезился. «Мы выживем!» – прокричал еще один, падая на колени в порыве благодарности высшим силам, в смысле великанам. А потом, в голову самого умного из дозорных постучала она, та, из-за кого его отправили в это откровенно непрестижное место, та, кто лишила дозорного права на повышение, но та, кто тем не менее не раз спасал его жизнь в самые тяжелые жизненные моменты. В голову дозорного постучала мысль. Он медленно повернулся и обозрел собравшихся на площади злых и крайне суровых мускулистых мужиков, одного не менее сурового мечника, пьяную бабушку, зайца и маленькую девочку. Резко вспомнил о том, что где-то там ходила девушка с длинными рыжими волосами, припомнил того жуткого резинового парня, что прошел сквозь них как нож сквозь масло и сейчас изничтожал дозорных на острове. Самый умный медленно повернулся обратно и с тоской посмотрел на дверь, за которой скрылись один, два огромных и крайне мощных великана, два, оружие всеобщего уничтожения, под личиной робкой, четырехметровой девушки, три, оружие уничтожения номер два, в виде жутко симпатичного молодого парня, четыре, оружие уничтожения номер три, которого знали те двое, а значит он, вроде как, был за дозор. Самый умный дозорный болезненно скривился и печально закрыл глаза. Он не хотел это видеть. А потом, второй самый умный дозорный отвлекся от радости по поводу своего выживания и уловил уже свою мысль. В этом ему очень помог Ранаазара, начавший медленно, но неумолимо вытягивать свои блестящие, стальные мечи. «Я так понял, теперь драться с ними должны мы», — предположил второй, сухим, смирившимся с обстоятельствами голосом. «Да, Тед», — также сухо сказал первый, после чего протянул второму сигарету. Тот очень грустно вздохнул и принял подарок своего верного товарища. И, к этому моменту, до остальных дозорных тоже дошло. Вот же через и всего дня. Сплюнул на землю не самый умный, зато знающий много емких и бьющих прямо в душу слов дозорный. «Ты как всегда прав, Марк», — печально согласился самый умный, поднимая дуло винтовки. До ушей присутствующих продолжали доноситься печальные крики избиваемых Мугивара и Луффи дозорных. Вскоре, к этим звукам присоединились другие, полные боли и сожаления вопли. Посреди Эниас Лобби располагалось главное административное здание. Как и все, на этом острове, оно было девственно белого цвета, но в отличие от остальных зданий, было построено в виде огромной, прямоугольной башни, ярко выделяющийся на фоне всего острова. И именно в эту башню прибыли агенты СР-9, вернувшиеся со своего пятилетнего задания по прикрытию. В данный момент они шли по коридорам в полном молчании, и также молча тащили за собой двух пленников, демона-охранника Робина и бывшего ученика создателя морепоезда Тома, Кэтти Флама. Ника Робин тоже сохраняла мрачное молчание. Фрэнки сначала не сохранял, но после трех ударов по голове, он решил мудро отступить. В конце концов, отступление – это не проигрыш. А если ты получишь сотрясение мозга, то упустишь шанс действовать на нервы дальше. Фрэнки был очень мудрым и полным житейской философии человеком, по крайней мере, с его слов. И пока вернувшиеся подходили к дверям главного офиса, они могли слышать отзвуки громкой беседы. «Что значит, он ранил 400 бойцов? Вы там совсем идиоты?» – кричали из-за двойных дверей. На той стороне повисла недолгая тишина, после чего тот же голос сказал более расслабленно. «Пятеро, ты перепутал 5 и 400, алло, алло, прием!» Снова заорали в трубку. Именно в этот момент, вернувшиеся агенты открыли двери и смогли попасть внутрь светлой, просторной комнаты, у окна которой располагался рабочий стол, а напротив стоял удобный диван. Около стола находился худой мужчина в странной маске, закрывавший половину лица. Именно он и кричал в трубку ныне замолчавшего Диндина. На диване же расслабленно сидел пожилой мужчина в черном, дорогом костюме. За левым плечом мужчины стоял молодой подросток со светлыми, пшеничного цвета волосами и татуировкой Б-42 на левом бицепсе. Лицо подростка было совершенно пустым и полностью равнодушным к происходящему вокруг. На некотором отдалении расположилось еще трое человек. Там был странного вида низкий, толстый человек с молнией, пришитой прямо ко рту, еще более странный высокий светловолосый мужчина с шестом монаха и лицом, разрисованным в стиле театра кабуки, ну и, внешне совершенно обычный мужчина средних лет с тонкими, длинными усами и толстой темной косой, опускающейся ниже пояса. Судя по недовольному взгляду этого самого мужчины, человек в темном костюме занял его диван. «Ты, как всегда, предельно квалифицирован, Спандом», — холодно сказал захватчик дивана. Вышеназванный Спандом широко улыбнулся и весь засветился от гордости. «Да, я такой. Квалифицированность — мое второе имя», — ткнул себя в грудь мужчина в маске. «Это был сарказм, шеф», — терпеливо пояснил мужчина с косой. Спандом резко закрыл рот и слегка покраснел. после чего окинул сидящего на диване злобным взглядом. Тот ответил взором полного и тотального равнодушия, а потом, внезапно, стоящий у стены толстяк резко сорвался с места и атаковал только что пришедших агентов. Те нисколько не удивились его внезапной атаке и отбили нападение. Единственной, кто не стала контратаковать, была молодая девушка с закрытыми очками глазами и черным мечом, висевшим на поясе. Она просто спокойно увернулась. Отброшенный к стене толстяк молча сел и задумчиво потер подбородок. «Ча-па-па-па-па!» – пробормотал владелец молнии. «Вы все стали намного сильнее с тех пор, как отправились на миссию по прикрытию. Но больше всего впечатляют Каку и Лучи. Их дарики около 2200 и 4000!» – взволнованно воскликнул толстячок. Услышавший это, Спандом высокомерно усмехнулся. «Поразительные, прямо-таки сверхчеловеческие результаты!» «Да?» – горделиво спросил шеф. «Мои люди лучшие». Мужчина в костюме окинул Спандама еще более равнодушным взглядом, после чего неторопливо повернулся к вошедшей в двери молодой девушке с мечом. «Докладывай», — кратко приказал мужчина. Лицо девушки оставалось совершенно леденяще спокойным. Только очень опытный взгляд смог бы заметить, что ее лицо было несколько бледнее, чем обычно. Каку слегка помрачнел и покосился на сидящего мужчину. «В ходе выполнения миссии по сопровождению», — начала говорить девушка. «А во, это же Спанда!» Внезапно донеслось от той же двери, что рожу так и не вылечил. «Выходит, не все в этом мире можно купить за деньги», — широко ухмыльнулся дождавшийся своего часа Фрэнки. «У меня прям появилась вера в какое-то равенство. Выходит, не все потеряно, а?» С явным наслаждением протянул мужчина, чья тактика молчания полностью окупилась. Лицо Спанды перекосило в приступе явного гнева. «Кэти Флам», – прошипел шеф СР-9, – «докладывай», – с нажимом повторил сидящий на диване. Фрэнки отвлекся от осмотра своего давнего врага, хотя нет, враг был слишком сильным словом для подобного человека. Фрэнки оторвался от созерцания бесформенного мусора, не вовремя попавшего в лопасти его жизни, после чего перевел взгляд на сидящего мужчину, а потом синеволосый вспомнил краткое описание некоего Джея, который слышал по Диндину. Парень звучал очень испуганно и настаивал, чтобы Ципа не приближалась к нему. Фрэнки был впечатлен, что упоминание кого-то может звучать так, оценил застывшую фигуру Мишель, заметил стоящего поблизости Би, а особенно его отстраненные глаза, и окончательно уверился в своей теории. В ходе выполнения миссии снова начала девушка. «Эй, Спанда, у меня здесь возник крайне любопытный, прямо-таки меняющий мой взгляд на мир, вопрос», — снова перебил ее знаменитый демонтажник кораблей и просто отличный парень Фрэнки. «Если бы в твои загребущие руки попала куча маленьких детей, ты бы стал устраивать им гонку на выживание, заставляя соревноваться друг с другом, и если бы кто-то оказывался последним, ты бы стал их убивать, маленьких, полностью зависимых от тебя детишек, годами?» — холодно спросил синеволосый, неотрывно глядя на мужчину в костюме. Тот непонимающе нахмурился и окинул закованного в цепи мужчину брезгливым взглядом. «Чего ты несешь, Флам?» — потерялся в теме с Пандом. «Мне просто интересно, всю жизнь я считал тебя самым мерзким и гнилым ублюдком в этом мире», — задумчиво протянул Фрэнки. «И вот теперь у тебя появилась очень и очень серьезная конкуренция. Это совсем не суупер, мужик. Мне становится откровенно страшно жить в этом мире», — протянул мужчина, отвечая сидящему на диване многократно усиленной версией брезгливого взгляда. «Я реально надеюсь, что все эти священники не лгут, и ад существует, иначе дела наших морей совсем дрянь», — покачал головой демонтажник. Спандом непонимающе уставился на стоящего у двери Фрэнки. Фрэнки же продолжал неотрывно смотреть на сидящего человека. Тот напряженно сощурился. «Би, ты будешь допрашивать этого пленника?» — приказал мужчина. «Есть, сэр», — эхом отозвался стоящий рядом парень. «Ха», — зло ухмыльнулся демонтажник, — «я знаю это лицо, ты даже не думаешь, что сделал что-то бесчеловечное». «Да, именно для таких, как ты и придумали ад», — уверенно кивнул мужчина. «Теперь Спанда второй самый мерзкий ублюдок в этом мире. Отстаешь, мужик, тебе надо поднажать», — покачал головой Фрэнки, переводя взгляд на шефа СР-9. У того дернулось нижнее веко. Спандом знал, что его оскорбляют, но это было очень уж странное оскорбление. Шеф СР-9 просто не знал, чему именно возражать. «Спандом, заткните этого бандита. Мне нужно выслушать доклад», — устало сказал сидящий. «Я не твоя прислуга, Алдис», — огрызнулся Спандом. «Между прочим, с недавних пор я выше по званию, Торжествующе ухмыльнулся мужчина. «Доклад», — стальным, злым голосом приказал нижний по званию, Алдис. Девушка открыла рот и... На ваш поезд пробралась симпатичная цыпа из команды Мугивар. Расслабленно продолжил за нее Фрэнки. Она меня развязала, и мы вместе решили идти по крышам. Хотелось немного уединения, понимаешь? Доверительно поделился мужчина. К сожалению, на крыше сидел какой-то красавчик, тоже отчаянно желающий остаться наедине с собой. Я мужик понимающий, и хотел было уходить. Продолжил вещать демонтажник. Заткните его, прорычал сидящий М. Девушка еле заметно вздрогнула, после чего медленно повернулась и... Помолчите, пожалуйста, холодно попросила М. Лады, пожал плечами мужчина, и послушно замолчал. В комнате повисла ошарашенная тишина. Очевидно, все присутствующие ожидали какого-то проявления насилия, которого не последовало, а также откровенно не ожидали, что странный метод окажется эффективным. М повернулась обратно и заметила направленные на нее взгляды. Агент Каку проинструктировал меня, что коммуникация может являться более действенным инструментом, чем насилие, спокойно пояснила девушка. Все также молча повернулись к Каку. Тот выглядел немного смущенным, но довольно уверенным в своей позиции. «Это верно», — твердо сказал длинноносый, «вежливости речь могут быть действеннее, чем примитивное насилие», — еще тверже заявил агент. И вновь в комнате повисла вдумчивая тишина. Казалось, присутствующие не совсем понимают, что происходит, и как они до этого дошли. Наконец, один из стоящих в комнате немного ожил. «Ты ведь знаешь, что мы убийцы?» «Да», — спросил мужчина с усиками. «Я даже не сомневался в твоей позиции, Джабура», — холодно ответил Каку, после чего повернулся к М. «Держись подальше от этого человека. Он подлец», — приказал длинноносый. «Есть, сэр», — согласилась Эм. «Эй», — возмутился подлец. «Немедленно прекратите этот цирк», — раздраженно приказал Алдис. «А вы, агент», — продолжил мужчина, поворачиваясь к Каку, — «слишком много на себя берете, вмешиваясь в тщательно выверенную программу воспитания моего центра. Очевидно, вы заигрались в семью и забыли свое место», — фыркнул мужчина. Бровь Каку еле заметно дернулась, после чего он сильно помрачнел, точнее, еще сильнее, чем до этого. Учитывая уже имеющуюся степень помрачнения, это было впечатляющим достижением. Даже наглый Джабура немного отодвинулся от злого агента. «А теперь», — продолжил Алдис, поворачиваясь к М, — «я бы очень хотел выслушать доклад своего агента», — мрачно приказал сидящий. М глубоко вздохнула и открыла рот. «Сэр», — внезапно донеслось из-за двери, — «сэр, у него есть союзники», — крикнул напуганный до глубины души дозорный, влетая в дверь. По пути он чуть не сшиб молча стоящую в углу Ника Робин. «Вы что, издеваетесь?» — прорычал мужчина в черном. Но паникующему дозорному было откровенно плевать на рыки какого-то мужика в костюме. Он был полностью погружен в увлекательный процесс паники. Он вывел из строя уже 600 наших людей, и он был один, испуганно крикнул залетевший в двери, а теперь их несколько. Заплакал дозорный, и все в комнате в одно мгновение поняли, о ком идет речь. Это была удивительная синхронность, вызванная не странным видом телепатии, а не хитрой выборкой кандидатов. Точнее, одним кандидатом. «А нет», — одними губами произнесла Ника Робин. «А во», — хмыкнул Фрэнки, — «знаете, мужики, на вашем месте, я бы занялся этой проблемой, как думаете?» Мерзко ухмыльнулся синеволосый, и в этот раз ему все-таки врезали. Но демонтажник Фрэнки, в молодости отзывавшийся на имя Кэтти Флам, ни о чем не жалел. Мужчина в костюме раздраженно выдохнул, после чего повернулся к смотрящей на поверженного демонтажника М, врезал ему стоящий неподалеку Джабура, стремящийся выслужиться перед начальством. «Ликвидируй вторженцев», — приказал сидящий, утомленно потирая виски. «Есть, сэр», — спокойно сказала М, после чего повернулась и пошла на выход из комнаты. Если бы на девушку посмотрел хорошо знакомый с ней человек, то смог бы заметить еле заметное облегчение, исходящее из ее позы. Возможно, именно поэтому мрачное лицо Каку тоже немного разгладилось. Джабура даже осмелился приблизиться к агенту на три шага. И вот тут, Ника Робин наконец-то среагировала на беседу. «Стойте, вы обещали, что не будете их трогать», — крикнула женщина. Мужчина в костюме отвлекся от ухода подчиненного агента и перевел взгляд на ранее тихую женщину, после чего осмотрел ее возмущенное, искренне злое лицо. На его лице появилась еле заметная, злобная улыбка. «Договор с преступником?» — мягко спросил Алдис, поворачиваясь к Спандаму. Возможно, он ожидал каких-то ответов, но шефу СР-9 было не до того. 600, переспросил Спандам, как 5 превратилось в 600. Зло выкрикнул шеф СР-9, после чего внезапно застыл. «Эй, почему ты приказываешь своим людям наводить порядок на моей территории?» — прорычал мужчина, сверля глазами мужчину на диване. Судя по скорости реакции, Спандам запаздывал примерно на 5-6 секунд. Алди с подобными проблемами не страдал. «Вы действительно заключили договор с преступником?» — с легким любопытством спросил сидящий. «За такое полагается занесение в личное дело», — с явным удовольствием заметил мужчина. И вот тут вся поза Спандама застыла, как кролик перед удавом. Теперь его мозг собрался, и скорость реакции стала мгновенной. «Договор? Не заключал я с ней никаких договоров», — отмахнулся шеф СР-9. «Это просто голословные обвинения», — легкомысленно заявил мужчина, обливаясь мелкими струями пота. «Что?» — воскликнула Робин. «Нет, ты обещал, что их никто не тронет, если я сдамся», — крикнула женщина, пытаясь вырваться из держащих ее цепей. Алдис заинтересованно приподнял брови. Шеф СР-9 стал обливаться потом активнее. «Ха, какая глупость», — отмахнулся Спандам. «Эта женщина решила наговорить на меня. Вы знаете этих преступников. Готовы на все, чтобы навредить и оболгать честных людей», — быстро пояснил мужчина, после чего резко повернулся к группе своих ассасинов. «Агенты, чтобы показать нашему гостю всю пустоту этих обвинений, приказываю вам лично убить каждого мугивору, прибывшего на этот остров», — приказал шеф СР, раздвигая губы в полное облегчение улыбки. Мужчина ответил ему другой улыбкой, только это была полна издевки и почти явного презрения, после чего медленно встал и двинулся на выход. «Нет», — крикнула Робин, но на нее уже никто не обращал внимания. «Не нужно так стараться», — весело сказал Алдис. «В конце концов, мы здесь гости, и как хорошие гости, мы должны помогать по мере наших сил», — мягко сказал мужчина. «Би присмотрит за вашими пленниками, пока им избавляется от последствий вашей некомпетентности», — припечатал Алдис, выходя в двери. Би же остался в комнате. Через пару секунд он молча повернул голову и также молча подошел к побитому Фрэнки и плачущей Ника Робин, после чего взял их за цепи и потащил за собой. За все время разговора на его лице не отразилось ни единой эмоции. Дверь снова закрылась, и в комнате повисла недолгая тишина. Лицо шефа СР-9 начало причудливо переливаться различными неприятными цветами. «Вот ублюдок», — сплюнул Спандам. «Один из его идеальных агентов сбежал, детей украли пираты, а потом нарисовался взбешенный Йонка, принося нам кучу проблем. Он до сих пор это делает», — ощутимо скривился мужчина. В этот момент он машинально погладил золотую улитку, прикрепленную к поясу, в каком-то жесте самоуспокоения. «И этот идиот еще что-то из себя строит», — мерзко ухмыльнулся Спандам, после чего повернулся к оставшимся агентам. «СР, его собаки не должны вас обойти. Я хочу, чтобы вы похоронили этого высокомерного сноба», — прорычал высокомерный сноб. «Есть, сэр», — спокойно ответил Роб Луччи, после чего все агенты молча двинулись на выход. Им нужно было опередить другого агента в ликвидации целей. Тогда, в те светлые мгновения, это задание казалось до слез простым. Многие из агентов СР будут вспоминать эти безоблачные минуты с неповторимой ностальгией. Часть 55. Плотники и романы. Агент М находилась в процессе выполнения миссии по отслеживанию и ликвидации целей, а именно, стояла на крыше ворот на судебный остров и молча наблюдала, как пират Мугивара Луффи сражается с агентом Бруно. По личному мнению М, они оба были слабы до слез, и если пирату без специального образования это простительно, то вот агент Бруно вызывал в М странные ощущения. Им с детства говорили, что места в СР-9 строго ограничены. Им много раз твердили, что недостаточно сильные не могут претендовать на столь почетное место. Вся жизнь им проходила под мерилом одной, кристально ясной истины: если ты слишком слаб, то недостоин жизни. По личному мнению М-19, многие агенты СР-9 не заслуживали жить. Если места были ограничены, то почему этот Бруно или Калифа были здесь, а другие куда более сильные кадеты не были? Почему столько талантливых и сильных кадетов, так отчаянно и рьяно тренировавшихся каждый день своей жизни, были исключены, а эти слабаки заняли их место? М часто задавалась этим вопросом. В конце концов, она пришла к единственно верному ответу: потому что те, кто управляет СР, так пожелали. Потому что те люди были сильнее, поэтому могли делать с М, Би, Джим и другими кадетами все, что захотят. И они захотели, чтобы кадеты проходили тесты, а Бруно и Калифа вступили в СР. С самого детства, мир М-19 был очень прост. Сильные обладали абсолютной властью над слабыми. С течением времени, понимание силы в сознании девушки стало более сложным и многогранным, но эта единственная истина оставалась неизменной. Впрочем, это простое осознание не помогало им успокаивать то мерзкое, тяжелое ощущение в животе. Оно даже делало это ощущение гораздо сильнее, в особо плохие дни. М даже смотреть на хилых агентов опасалась. А сегодня был особо плохой день. Возможно, именно поэтому М отвернулась от другого агента. К этому моменту тот испугался прямого столкновения с неожиданно сильным противником и начал использовать свой дьявольский фрукт. Судя по его расслабленному лицу, агент Бруно уже праздновал победу. Но М знала, что он проиграет. Мугивара Луффи был сильным. Той самой силой, которой у М никогда не будет. Ведь М была слабой. Поэтому девушка равнодушно отвернулась от решенной битвы и сконцентрировалась на осмотре площади. К этому моменту вторженцы прошли через входные ворота и начали продвигаться вглубь. М слегка нахмурилась. Даже ей было трудно рассмотреть других с подобного расстояния, но в этих вторженцах было что-то знакомое. Девушка задумчиво наклонила голову и сняла темные очки, ухудшавшие ее зрение. Мир немедленно обрел небывалую четкость и заиграл новыми, яркими красками. М прищурилась. И тут ее глаза уловили яркий, рыжий отблеск. Глаза фехтовальщицы удивленно расширились, а потом, в ее более неприкрытых глазах отразился страх. Но длилось это всего секунду, вскоре, страх скрылся за слоем всевозрастающего, накатывающего гнева. Девушка так сильно сжала зубы, что они скрипнули, и через мгновение исчезла с крыши. Кошка-воровка Нами спокойно шла по охваченной хаосом улице и зачарованно смотрела на разлетающихся по сторонам дозорных. Это было довольно грустное зрелище. Зара проходил через этих парней как нож сквозь масло. На самом деле, вначале девушка переживала о нехватке сил в связи с отступлением Санджия и Джея. Они же целый правительственный остров собирались штурмовать. Тут каждый человек на счету. Господи, что происходит с ее жизнью? Но пока Зара и сам неплохо справлялся, иногда кто-то из плотников решал по-дружески помочь, но большую часть времени мечник был предоставлен сам себе, точнее не себе, а отчаянно орущим от ужаса дозорным. И пока все шло довольно неплохо. Неплохо, они штурмуют правительственный остров силами двух людей. Луффи был где-то впереди, потому что другие двое решили отойти по делам. И это не особо повлияло на перевес сил, на их перевес сил. Что не так с дозором? Нет, что не так с этим миром? Нами тяжело вздохнула, сделала очередной печальный шаг вперед и ощутила, как ее резко схватили за шею и припечатали к ближайшей стене. Кошка-воровка захрипела от неожиданности, а потом заметила неестественно желтые, полные гнева глаза. «Где он?» – тихо, но смертельно серьезно спросила. «Мишель». Нами пораженно на нее уставилась, но быстро отвлеклась от своего потрясения, когда очень злая мечница сжала пальцы сильнее. «Говори», – все так же спокойно приказала девушка. «Что ты с ним сделала?» Ее голос звучал ровно, но за этим спокойствием скрывались тяжелые, горячие как магма эмоции. Нами болезненно захрипела и потянулась руками к шее, в попытке вобрать немного воздуха. Мишель нахмурилась и разжала руку, из-за чего Нами тяжело осела на стену, начав судорожно кашлять. И пока навигатор занималась этим жизненно важным занятием, фехтовальщица продолжала стоять у нее над душой и пялиться этим неподвижным, острым как у хищной птицы взглядом. Зрелище было довольно нервирующее. «Что ты здесь делаешь?» — холодно спросила Мишель. «Ты кошка-воровка из команды Мугивар. Не любишь опасные для жизни ситуации, умеренно трусливо и крайне осторожно. Так что ты делаешь здесь?» — почти прорычала девушка, махнув рукой в направлении огромного количества дозорных. «Как ты сюда попала? Что ты сделала с Зет?» — угрожающе спросила Мишель, почти нависая над кашляющей Нами и продолжая сверлить ее этими болезненно внимательными, хищными глазами. «Неудивительно, что она всегда меня замечала», — отстраненно подметила Нами, массируя больное горло. Похоже, злая Мишель плохо контролировала свою силу. Она чуть не раздавила Нами гортань, и девушка совершенно не успела среагировать. Это приводило к одному простому, но довольно тревожному выводу. Мишель была гораздо сильнее Зета, и теперь эта самая Мишель нависала над прекрасной, но довольно слабой кошкой-воровкой и сверлила ее полными гнева глазами. Как ни странно, это совсем не внушало Нами положительных эмоций. «Я здесь», — прохрипела навигатор команды Мугивар, чтобы спасти свою подругу. Азет сейчас с Мишель, внезапно донеслось со стороны оживленной битвы. И тут, вся поза фехтовальщицы заледенела. «Мишель, это ты?» – сосредоточенно спросил один из плотников, отвлекшийся от созерцания разлетающихся дозорных. И на этой фразе все плотники отвлеклись от этого зрелища и одновременно повернулись к замершей девушке. А Мишель же продолжала молча стоять и неподвижно смотреть на кошку-воровку, но нами предельно ясно осознавала, что взгляд мечницы был устремлен в совершенно другое место, и судя по застывшему, густому ужасу, что плескался в ее зрачках, это было очень и очень плохое место. «О, Мишель!» — обрадовался еще один плотник, «мы нашли ее, Паули!» — радостно крикнул он, поворачиваясь к мужчине с сигарой. Руки Мишель начали еле заметно подрагивать, а ужас в глазах стал нарастать. Фехтовальщица потянулась к чему-то, спрятанному в области живота, и с хрустом это сжала. Видя это, даже полный идиот стал бы подозревать нехорошие. Анами несколько недель плавала с Джейм на одном корабле. Она была почти специалистом в тщательно подавляемых неврозах, нервных тиках и ритуалах успокоения. Мишель была в одном шаге от тотальной панической атаки, и Нами понятия не имела, что ей с этим фактом делать. «Мишель!» – решительно воскликнул Паули, начав быстро приближаться к девушке. Остальные плотники последовали его примеру, Зара увлекся художественным разбрасыванием дозорных, поэтому активности в задних рядах пока не замечал. Мечница тяжело сглотнула и медленно повернулась. И, судя по ее окончательно окаменевшей позе, увиденное ей совсем не понравилось. Тело девушки начало трястись сильнее, а от фигуры начало доноситься полубезумное, еле различимое бормотание. Кошка-воровка Нами, как начинающий шпион и человек, долгое время плававший с Джейм, а значит прекрасно понимавший, что любые непонятные телодвижения нервной машины смерти были не к добру, тихо подобралась ближе и прислушалась. Миссия ликвидировать вторженцев, выполнить миссию, необходимо уточнение деталей миссии, монотонно бормотала Мишель, отстраненно смотря в пустоту. Зрелище это было откровенно жутковатое, вторженец классифицируется как лицо, незаконно проникшее на частную территорию. Эниас Лобби является правительственным объектом, на который возможно пройти по делу судопроизводства или по личному соглашению. Возможно прибытие с подачей личной жалобы. Лихорадочно пробормотала мечница, после чего медленно моргнула и вернулась к терпеливо ожидающему ее Паули. Судя по невозмутимости плотника, тот ожидал чего-то подобного. В данный момент Эниас Лобби находится в условиях чрезвычайной ситуации. Внезапно сказала девушка, рекомендую вам отозвать свою жалобу и вернуться после возобновления нормальной работы. Ваше дело обязательно будет рассмотрено в разумные сроки, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, уходите, хрипло попросила Мишель. За время произнесения полубезумного монолога девушка начала дрожать отчетливее, будто боялась вылетающих из ее рта слов, но все равно довела фразу до конца. Плотник ощутимо нахмурился и очень тяжело вздохнул. «Мне очень жаль, Мишель, но мы не можем», — твердо сказал Паули. И тут ранее дрожащее тело девушки полностью замерло. Ее рука дернулась по направлению к мечу, но она вздрогнула и вместо этого обхватила свою талию. «Почему?» — хриплым от подавленных эмоций голосом спросила мечница. «Ты сказал, что нужно беречь жизнь, что люди похожи на цветы, важные, даже если их легко затоптать», — тихо сказала девушка, — «вы тоже ценные, даже если слабые». «Ты так сказал, ты сказал». К концу речи интонация Мишель была почти злой, будто она обвиняла плотника в обмане. Паули уверенно кивнул, полностью соглашаясь с произнесенными словами. «Да, я это сказал, и был совершенно прав, а помнишь, что еще я сказал, Мишель?» — спросил плотник, выдыхая клуб дыма. «Я сказал, что никогда не позволю тебе вернуться в то место, из которого ты сбежала», — тихо, но очень твердо сказал Паули. На площади повисло недолгое молчание, прерывающееся дикими криками столкнувшихся с зародозорных. Тот настолько увлекся процессом, что совершенно не замечал отсутствия группы поддержки в виде плотников. Впрочем, плотники М-19 и Нами тоже совершенно забыли о том, что вокруг куча вооруженных и очень испуганных людей. Им сейчас было явно не до того. «Это была легенда», — тихо ответила мечница. «Я никогда не нарушаю своих обещаний», — проигнорировал ее Паули, «поэтому мы здесь, потому что твоя жизнь тоже очень ценная, Мишель. И я обещал, что ты не вернешься в это место», — твердо сказал плотник. Тело Мишель снова начало крупно дрожать, а по виску скатилась капля пота. Она в ужасе уставилась на мрачных и согласно кивающих плотников, столпившихся на площади, после чего начала часто и хрипло дышать. Опытный наблюдатель за психически нестабильными машинами смерти по имени Нами мысленно приготовилась к панической атаке. Но Мишель было так просто не сломить. Она резко выпрямилась и одним лишь усилием воли перестала дрожать. «Я в порядке», — твердо сказала девушка. «Я сильная. Я прошла через центр, выполнила все положенные мне миссии, и мне никогда не грозило исключение», — уверенно заявила Мишель. «Я справлюсь. Но если вы продолжите быть здесь...» Тут голос девушки явно дрогнул, а тело снова начало дрожать. Похоже, силы воли мечницы надолго не хватило. «Моя миссия состоит в ликвидации вторженцев. Я должна ликвидировать всех. Моя миссия...» Начала бессмысленно бормотать Мишель, вновь начав явственно содрогаться всем телом. В какой-то момент ее глаза начали как-то жутко пустеть, а рука снова потянулась к мечу. Зрачки Нами в ужасе сузились, и она быстро замотала головой в поисках увлеченно рубящего дозорных Зара. Паули же сосредоточенно нахмурился и повернулся к плотнику с торчащей черной прядью. Тот понимающе кивнул, после чего достал из поясной сумки маленькую, потертую книжку. «Где же это было?» – задумчиво пробормотал он, перелистывая страницы. «Где-то, нашел!» – порадовался он, открывая очередной лист. «Мишель, глава 15, страница 3», – гаркнул плотник. Внезапно, в глаза жутковато бормочущей девушки резко вернулся свет и осознанность. Нами даже вздрогнула от столь пугающего улучшения. Только услышав слова книговладельца, Мишель резко выпрямилась, задумчиво нахмурилась и начала автоматически декларировать. «Если вы ощущаете ужас от невыполнения каких-либо действий или совершения ошибки», заученно сказала мечница. Теперь в ее глазах отражалась отстраненная сосредоточенность, то логичнее представить самый ужасный исход в случае невыполнения и сравнить со своим воображением. «Зачастую ваш ужас связан не с прямыми последствиями ошибки, а с памятью тела и психологической травмой», уверенно сказала мечница. «Будет более эффективно поговорить о ваших страхах с другими людьми, чтобы они дали взвешенную оценку ситуации. Скорее всего, вы поймете, что реальные последствия гораздо менее страшны, чем ужасы вашего сознания», не запнувшись ни на секунду, процитировала фехтовальщица. Нами потерянно заморгала. «Эти плотники, они собрались устраивать сеанс психотерапии? Здесь, сейчас, и почему это оказалось таким эффективным?» Над головой навигатора грустно пролетел очередной дозорный и еще более грустно врезался в стену. На его лице было написано «облегчение человека», что уже пережил самое страшное и теперь просто несется навстречу судьбе. Хотя с другой стороны, сосредоточенно подумала кошка-воровка, проигнорировав залетного бедолагу, эти машины смерти можно одолеть только психологией. Если Мишель хотя бы минуту потратит на сражение, то мы трупы. «Молодец», — одобрил книгодержатель. «А теперь скажи мне, каких именно последствий невыполнения приказа ты боишься?» «Давай, как мы тренировались», — мягким, успокаивающим голосом сказал плотник. Мишель сосредоточенно кивнула и продолжила выполнять команду. «В случае невыполнения миссии, провал будет занесен в мое личное дело», — послушно сказала девушка. «Мой пищевой пайк будет урезан, ограничены льготы на свободное передвижение и содержание, а также будет выдана более тяжелая миссия, для доказательства моей эффективности. В случае трех провалов, я буду ликвидирована», заключила окончательно успокоившаяся Мишель, и ее полное расслабление и интонация совершенно не сочеталась с прозвучавшими только что словами. Книгодержатель замолчал, как-то потерянно глядя на равнодушно смотрящую вдаль девушку. Паули так сильно сжал зубами сигару, что та переломилась, а еще один плотник еле слышно выругался. «Я приняла во внимание данные факты и вынесла решение», спокойно сказала Мишель. «Вы должны уйти». Теперь девушка, наконец-то, перестала дрожать. Нами отстраненно подумала, что упражнение и вправду помогло. Мишель логично заключила, что подобная допустимая плата для выживания плотников. Но судя по мрачным мужчинам, те были совсем не согласны. «А что будет, если ты плюнешь на это, сэр, и пойдешь с нами?» — резко спросил Паули. И тут вся расслабленность ушла из позы девушки. «Я не могу», — также резко отрезала Мишель. Плотник зло сложил руки на груди и уставился на девушку. «Почему?» «Потому что эти ублюдки будут тебя преследовать», — сердито спросил Паули, «Ну, если ты боишься смерти, то такими темпами ты все равно умрешь, так какая разница, где и когда?» Зло прорычал плотник. «Паули», – прошептал книговладелец и главный психолог группы по совместительству, – «это делается не так, постепенно, друг, постепенно». Мишель отзеркалила манеры Паули, также сердито скрещивая руки на груди. «Я должна смотреть за другими, пока Джей не вернется», – твердо сказала девушка, – «а для этого, я должна быть здесь», – уверенно заявила мечница. На свободном от сражений закутке повисла тяжелая, можно сказать, мертвенная тишина. Конечно, иногда ее прерывали жуткие крики дозорных, но все настолько привыкли к этим воплям, что игнорировали их как своеобразный фоновый шум. Спустя несколько секунд, все одновременно повернулись к книгодержателю. Тот недоуменно на них посмотрел. «Я так понял, все считают его мертвым», – прошептал Паули. «Значит, с Мишель что-то не то, ей вообще можно это говорить?» – тихо спросил плотник. «Джей не умер», – резко крикнула обладательница очень хорошего слуха по имени Мишель. «Мы в курсе», – ответил один простой и бесхитростный плотник, из-за чего немедленно получил по башке от своих суровых, мускулистых соседей. «Вы чего?» – обиженно пробубнил болтливый. «Это психология, идиот. Тут надо тоньше», – прошипел самый суровый и самый мускулистый. «Не нужно меня успокаивать. Я не страдаю нелогичностью», – прошипела злая как целая свора собак Мишель. «Джей жив. Это написано в книге», – уверенно произнесла она. У нее был голос человека, вся жизнь которого заключалась в тренировках и который наблюдал за внешним миром через щель учебной литературы и лекций. То есть человека, что свято верил в истинность печатного слова, любого. Все молча оценили эту многозначительную интонацию и снова повернулись к главному психологу-книгодержателю. Даже прикорнувший у стены дозорный, недавно очнувшийся от своего удивительного полета в неизвестность, повернулся к совершенно неизвестному для него мужику. «Не, в моей такого нет», – уверенно заявил книгоносец, после чего глубоко задумался, хотя тот раздел про память об усопших, придающих нам силы, нет, именно про возвращение мертвецов там точно нет, открестился от сомнительной чести психолог. «Да не в этой», – прорычала много чего пережившая Мишель, после чего засунула руку под свою белую форму и вытащила оттуда ее. Нами тупо моргнула и тряхнула головой, пытаясь сопоставить два несовместимых образа вместе. Хотя нет, это было не так уж и несовместимо, учитывая, в чьих руках девушка видела ее раньше. Возможно, это как-то взаимосвязано. Мишель и та женщина создавали впечатление похожего типа женщин. А господи, в жизни нами так много оживших машин смерти, что она может составить из них определенный тип. Что не так с ее жизнью? Повесть о «Белой розе», сосредоточенно прочитал название книговладелец. «Да», — уверенно кивнула Мишель, трогательно обнимая книгу, «Белая роза всегда верила, что сэр Оуэн жив, хотя все над ней смеялись. Она была сильной, сильной не боевой мощью, а по-другому. Как Джей», — пламенно сказала девушка, несмотря на физическую слабость, она выплыла в море, преодолела много испытаний и смогла найти сэра Роуэна, который все это время был жив. Когда никто не верил, она продолжала твердо стоять на своем, и ее вера оправдалась. Тихо и немного хрипло сказала мечница. К концу этой фразы, ее пальцы так сильно впились в книгу, будто отчаянно боялись отпустить. Будто эта книга была якорем девушки в ее раскалывающейся на части реальности. Сигара Паули накренилась и медленно упала на землю, но мужчина полностью проигнорировал ее печальный конец. В его глазах насмерть сражались горькая грусть, злость и отстраненный ужас. Кто-то из плотников вытащил из кармана носовой платок и громко высморкался. Нами же пялилась в пустоту и мысленно пересматривала абсолютно все, что она слышала о Мишель раньше. Точнее, все, что ей рассказал о девушке охотник. «Джей, у тебя очень большие проблемы с недопониманием. Очень большие. Поэтому я должна остаться здесь и смотреть за остальными», — твердо продолжила Мишель. «Потому что Джею будет очень грустно, если он вернется, а с ними что-то случилось. Я не могу отправиться его искать и не могла смотреть за другими, пока была на задании, потому что я не такая сильная, как Белая Роза», — престыженно сказала мечница. «Но Джей сильный, и он обязательно вернется. Поэтому я должна постараться быть достойной, я должна заботиться о слабых и не трогать их без прямого приказа». На этих словах девушка покосилась на кошку-воровку, и нами проницательно осознала, что речь идет о ней. «Белая Роза сказала, что нужно быть сильной и верить, и я буду стараться, я буду очень стараться», — и тогда он вернется», — уверенно сказала Мишель. Ее голос был немного хриплым и слегка дрожал. Бородатый плотник тихо выругался, и Нами была полностью с ним солидарна. «Ладно, это не какое-то жуткое психическое отклонение. Скорее отчаянная попытка девушки сделать что-нибудь на фоне тотального горя от потери. Ее разум метался в ужасе, а потом нашел что-то, что она может сделать, потому что ничего другого ей делать не позволяли. Это вполне нормальная, хоть и явно патологическая, психическая реакция, а не тотальное безумие. Боже, надо срочно спасать этих ребят. Нами уже плевать на мнение и мотивацию Джея, она сама не сможет спать по ночам, если они останутся в этом месте. Даже если оставшиеся агенты стали психопатами без совести от подобного воспитания, надо вытащить их отсюда. «Мисс Мишель, я знаю, где Джей», — внезапно донеслось с уровня колен вцепившейся в книгу мечницы. Все ошарашенно моргнули и опустили глаза на большие, полные слез глаза маленького олененка в большой красной шляпе. Очевидно, Чоппер не выдержал накала страстей и решил прекратить эту рвущую душу ситуацию. Нами не могла его винить. «Эй, где он был все это время?» — непонимающе спросил один из плотников. Все остальные дружно его проигнорировали. Особенно его проигнорировала Мишель. Ее желтые глаза приобрели сосредоточенный, хищный блеск и, не отрываясь, смотрели на маленького олененка. «Ты знаешь?» — полным недоверия и хрупкой надежды голосом спросила девушка. «Да», — уверенно заявил олененок. Он отвел мисс Кейзета в столовую, сдал своего учителя преданный и простой как рельса Чоппер. Мишель снова медленно моргнула, после чего испарилась. Плотники, Нами, Чоппер и удивленный происходящими страстями дозорный остались стоять и молча пялиться на опустевшее место. «Надо же, и так в жизни бывает», — задумчиво сказал один из плотников. «Да, прям как в романах», — растроганным голосом сказал еще один. «Все точно будет нормально?» — потерянно спросил Паули, поворачиваясь к главному психологу группы. Тот только молча пожал плечами. В его книге подобной жути не было. Сказал залетный дозорный. «Это что сейчас было?» — спросил растерянный мужик. «Любовь», — ответил растроганный плотник, после чего подошел и тщательно рассчитанным ударом отправил дозорного в нокаут. Впрочем, тот не особо обиделся. Судя по его лицу, тот предпочел переждать происходящее безумие в уютной стране бессознательного. «Итак, нам в столовую?» — спросил бородатый плотник. Окружающие его мужики согласно загудели и задумчиво покивали головами. «Эй, рыжая!» — резко спросил Паули, приближаясь к отошедшей от очередного витка безумия Нами. «Этот Джей вообще нормальный парень?» — сурово спросил встревоженный мужик. У Паули был взгляд взволнованного родителя, что мысленно готовится к встрече парня горячо любимой дочери. Иначе говоря, плотник уже готовил ружье, стул для допроса и медвежьи капканы. Нами оценила все неповторимые оттенки этого взгляда, тяжело вздохнула и с тоской посмотрела на безоблачно счастливого Зара. Тот продолжал продвигаться в неизвестные девушки дали, попутно отправляя дозорных в полет по острову. «Счастливый ублюдок, пошли в столовую», — решительно сказала девушка, решив не отвлекать веселящегося мечника от его увлекательных занятий. «Там у него и спросишь». «Отличный план», — одобрил книгодержатель, убирая свое ценное имущество во внутренний карман. «А где здесь столовая?» И тут все плотники разом замолкли и потерянно осмотрели окрестности. К сожалению, окрестности мало просматривались из-за кишащих и иногда летающих по округе дозорных. Мужики мысленно оценили это зрелище, после чего молча перевели взгляды на счастливо бессознательного дозорного. Тот с безмятежным видом лежал на земле, а на его голове росла неприятная, ярко-красная шишка. «Да», — задумчиво сказал сторонник любви, — «неудобно получилось». Часть 56. Встречи в столовой. Джей был человеком, который редко испытывает по-настоящему сильную ярость. Да, иногда он раздражался, особенно когда в дело вступал Мугивара Луффи, иногда действительно злился, но большую часть времени Джей испытывал страх. Именно это леденящее чувство всегда выступало вперед в тяжелые моменты его жизни. Джей привык к страху и ужасу, поэтому давно научился его контролировать. Но именно сейчас, именно в этот самый момент, Джей был в ярости. «Прекрасная леди, ваше блюдо готово», — учтиво пропел Санджи, поднося к ней огромное блюдо с едой. Кок был воистину быстр и крайне эффективен в своей области. Как только толпа, состоящая из двух великанов, одного полувеликана, Зета и Джея, вошла в небольшое помещение с кучей столов и лавок, кок немедленно сорвался с места и исчез в глубинах столовой. Спустя буквально 5 минут, он возник снова. В его руках находилась поражающе огромная тарелка, возможно, именно из нее и ели великаны, которую он вскоре поставил на стол перед девушкой. Та упрямо насупилась и покосилась на Зета. Тот насупился сильнее и покосился на нее. В столовой стояла напряженная тишина, прерываемая трелями буквально изнывающего от отчаяния желудка Кей. «Ешь», — тяжело приказал крайне злой Джей. Кей еле заметно вздрогнула, но упрямо сжала рефлекторно схваченную вилку. «Я не буду есть, пока Зет не начнет», — упрямо проворчала девушка. Джей медленно повернул голову к такому же упрямому Зету и посмотрел на него. Исключенный агент крупно вздрогнул, взял свою вилку и начал очень быстро поглощать еду с подноса. Джей зло прищурился и перевел взгляд на Кей. Та долго ждать не стала, рука девушки быстро расстегнула длинный воротник, и на свет показался ее рот с небольшими клыками. Она немедленно его открыла и начала ускоренно поглощать предоставленную ей еду. И тут Джей ощутил, что стал злиться намного сильнее, ведь безо всей этой маскировки, лицо Кей выглядело очень худым. Ее щеки впали, четко выделяя скулы, кожа немного пожелтела, а под глазами залегли синяки. Раньше Джею было не до разглядывания ее лица, но теперь он мог рассмотреть все в болезненно четких подробностях. Весь вид Кей говорил об одном явном факте. Она умирала от голода. Джей до боли стиснул челюсть и сжал пальцы в кулаки. Нет, Кей всегда плохо питалась. Она всегда была слегка худой, часто болела и иногда жаловалась на головокружение, но тогда Джей не придавал этому так много значения. В центре, если твое тело не справлялось с нагрузкой, то это была твоя и только твоя вина. Потребовалось несколько лет и много разговоров с капитаном Багги и отцом, чтобы Джей четко усвоил, они не заслуживали умирать за то, что не могли идти вровень с нормативами. Они были не виноваты в том, что их загнали в подобную ситуацию. Они все кадеты центра были достойны жизни в той же степени, что и любой гражданский ребенок. Возможно, поэтому Джей так сильно злился. Парень до сих пор не мог винить инструкторов за то, что с ним сделали. В его сознании он заслужил все это за свою слабость. Он не смог защитить свою команду. Но Кей, Зет и остальные кадеты, они этого не заслуживали. Неважно, насколько сильными или слабыми были Зет и Кей, они не заслужили умирать от голода и подвергаться систематическому изнасилованию. Да, Джей знал, что такое сексуальное насилие. Ее святейшество очень четко пояснило ему этот момент. Парень не хотел знать, почему она так тщательно ему это поясняла, почему именно она подумала об этом в первую очередь. Поэтому он мог догадаться, что сделали с Зет. В общем-то, именно в тот момент, когда он вспомнил Зета со всеми его странностями и манерами, голову снайпера прошило леденящее осознание, тогда он и начал злиться. А по мере выяснения свежих деталей быта агентов, злость только нарастала. На стол перед Джеем бухнулось очередное блюдо с едой, и парень вынырнул из своих мыслей. К этому моменту, его сильно сжатая челюсть начала не на шутку болеть. «Очаровательная леди, ваша паста по-флорентийски», — пропел Санджи, учтиво доставив очередное огромное блюдо, «жри», — скомандовал он же, швыряя тарелку перед Зет, «и не беспокой даму, пытаясь пихнуть ей свою тарелку, я накормлю всех», — раздраженно сказал Кок, после чего повернулся и удалился на захваченную кухню. Кей и Зет проводили его долгими задумчивыми взглядами. «Он как ты, только наоборот», — проницательно заметила Кей, возвращаясь к еде. «ХРМФ», — ответил Зет, начав поедать вторую тарелку. Для этого ему пришлось снова открыть свое лицо, поэтому Кей села так, чтобы ее тело перекрывало входную дверь. Джей машинально подметил, что это была относительно новая привычка. Среди кадетов Зет своего лица не опасался. Внезапно донеслось от входа, в области которого засели великаны. «Господа агенты», все молча повернулись к источнику голоса. Им оказался один из работников дозора. Джей задумчиво прищурился. Он видел этого человека. Кажется, этот дозорный был на воротах. «Да», — зло спросил снайпер. Дозорный неуверенно на него посмотрел. «Я был вынужден покинуть свой пост, чтобы сообщить, что пираты пробили первую линию обороны», — любезно сообщил очевидный мужчина. «Может быть, кто-нибудь из вас поможет?» — осторожно спросил дозорный. «Только первую», — слегка удивился Джей. «Может и вторую», — легко согласился мужик. «Я после первой уже не смотрел, это довольно опасно. Там этот зеленоволосый с мечом», — поморщился дозорный. Джей понимающе кивнул. Зара был не самым сильным мечником, но являлся непреодолимым препятствием для простых дозорных. Иногда охотник вообще не понимал, Зачем они нужны? Возможно, для бумажной работы. И тут Кей тревожно подняла голову от еды и попыталась встать. Сидеть, прорычал Джей, резко поворачивая голову. Ешь. Кей немедленно села обратно и продолжила поглощать съестное. Охотник медленно повернул голову обратно. Дозорный крупно вздрогнул и сделал шаг назад. «Мы заняты», — сердито отрезал снайпер, — «обороняйтесь сами». Дозорный тупо моргнул. В столовой повисла тишина, сопровождаемая криками какой-то там линии обороны, безжалостно уничтожаемой Ранаэзера. В глазах дозорного появилось странное, жалобное выражение. В последний раз Джей видел что-то подобное у щенка, которого пнул случайный прохожий. Охотнику это не понравилось, и дальше прохожий уже никуда не шел, а лежал около стены. В сердце охотника мелькнула искра сопереживания. Технически, эти дозорные ни в чем не виноваты. Они поступили на службу, чтобы охранять покой людей и следить за общественным порядком. Они тоже защищали гражданских. И, в отличие от искаженного понимания СР-9, делали это в самом прямом смысле. Но злости Джея было плевать на эти мелочи. Сейчас он увлеченно ненавидел весь мир, поэтому парень очень глубоко вздохнул и постарался хоть немного успокоиться. Этот мужчина не виноват, что какие-то ублюдки превратили детство Кей и Зета в ад. «Послушайте», — старательно спокойно сказал Джей, — «эти пираты не будут никого убивать». Тут охотник запнулся. В смертельной битве не было месту слабости и сдерживанию сил, только если их совсем довести, — дополнил парень. «Они здесь, чтобы забрать одну женщину, а я здесь, чтобы забрать своих друзей. Мы сделаем это и сразу уйдем», — сухо пояснил охотник. Дозорный непонимающе на него посмотрел, после чего в его глазах мелькнула мысль. Он перевел взгляд на поедающую что-то Кей, задержался на том месте, где за ней должен располагаться Зет, после чего снова уставился на очень злого Джея, одетого совсем не по-флотски. Мысль начала разрастаться и дополняться мыслями поменьше, после чего плавно перешла в вывод. «А можно, мы здесь переждем?» — спросил самый умный дозорный, самым умным образом побежавший за помощью в начале мордобоя. Джей только молча кивнул. Вероятность, что эти парни смогут навредить охотнику, была около нулевой. Тем более, снайпер ощущал некую неловкость по отношению к невинно пострадавшим стражам порядка. Они просто делали свою работу по охране дверей, а тут на них с небес свалились мугиворы. Это было действительно жестоко. Почти никто не заслуживал, чтобы их утро начиналось с мугивор. «Отлично», — обрадовался мужик, после чего повернулся ко входу. «Парни, сюда». Из-за двери показалась голова второго самого умного дозорного, который повторил маневр товарища, и не самого умного, но всегда знающего, что сказать дозорного. «Ты чего?» — прошипел второй. «Если он дезертир, то...» «Парень пришел, чтобы забрать девчонку туда, где ее будут нормально кормить», — перебил его аргументы первый. Второй и третий дозорный молча на него уставились, после чего перевели глаза на увлеченно поедающую что-то Кей. «Ну и слава богу», — легко сказал третий, — «я уже как устал смотреть в ее тоскливые глаза. Ложка с этой жратвой в горло не лезла. Я устал скидываться великаном на жратву. Хоть живот набью нормально», — порадовался за Кей и себя мужик, после чего деловито направился к дальнему углу столовой. Второй и первый проводили его долгими взглядами. «Ну, в целом да», — согласился с вышеозвученным второй. После чего он и первый молча направились к третьему, где очень тихо засели в тенях. «Джей», — тихо спросила Кей, ожидающая третью тарелку, — «я должна охранять свой пост. То, что я здесь, это нарушение приказа», — опасливо прошептала девушка. И тут Джей напрягся. Изначально его планом было отослать Кей с Зитом под предлогом срочной миссии с последующим постепенным пояснением происходящего. Но теперь за стеной орали люди и летали дозорные, поэтому сообщение о срочной миссии могло выглядеть странно. С другой стороны, даже исключенному Зету было трудно принять истину о том, что исключение не означает смерть, и что у агентов есть такая вещь, как свобода выбора. Нет, концепцию выбора он не понял до сих пор. Зет просто делал то, что ему приказал Джей. В общем, ситуация складывалась трудная. «Просто ешь, Джей обо всем позаботится», — пробубнил Зет, набивая рот едой. И тут плечи Кей полностью расслабились, и она лучезарно улыбнулась. «Ладно», — весело сказала девушка, полностью отпустив свои тревоги и опасения. В этот момент Джей начал завидовать ей истовой, яркой как сверхновая завистью, и в этот же момент страстно возжелал, чтобы капитан Багги или отец, или даже Бивот прямо сейчас вошли в эти двери, выслушали его тревоги, после чего понимающе кивнули и молча куда-то ушли. А на следующий день все проблемы оказались бы решены. Снайпер даже не против жутких криков ярости и злобы. Это помогает сбрасывать стресс, это придает ему душевных сил, пусть орет на здоровье хоть неделю. Джей даже спать готов под крики Би. Охотник очень тяжело вздохнул и... На стол бухнулась очередная тарелка с едой. «А ну жри давай!» Зло рыкнул Санджизету, после чего повернулся к Кей. «Прелестная леди, ваша порция стейка бревуар подана!» Пропел Кок, после чего развернулся и снова удалился на кухню. «Откуда этот мужик берет всю эту еду?» Задумчиво донеслось из угла дозорных. «А я говорил, что этот повар прячет жратву!» Проворчал еще один голос. «Но кто меня слушает?» «Мы тебя слушаем, Марк!» Устало сказал Угол. «Видит Бог, тебя очень сложно не слышать». Джей проигнорировал пережидающих тайфун дозорных и решил заняться очень важным делом, а именно, подумать, что именно происходит, и как они будут из этого выбираться. До этого момента все двигалось так быстро, что парень даже присесть нормально не успевал. И вот теперь, он готов как следует обдумать ситуацию. Джей нахмурился и как следует задумался, перебирая в голове все известные ему факты и события, попутно составляя план приоритетных целей и направлений, после чего печально закрыл глаза и уронил голову на руки. Ситуация полной вместе с и через с помощью. Да, это достаточно краткое и емкое описание. А теперь подробно, они на одном из правительственных островов, им противостоят отборные агенты СР-9 и среди них есть МИБ. В общем-то, на этих двоих описании можно заканчивать и смело ставить в графе миссии сложности с СС-ранга. К тому же у противника есть заложник в виде Ника Робин, оборонительная инфраструктура. Другие агенты СР, возможно, равные по силе МИБ, все-таки сокурсники Джея еще подростки, а не состоявшиеся агенты, и количественный перевес. А на стороне Джея несколько плотников, пьяная бабушка, ее внучка, зайцы-мугиворы. И если с плотниками и прочими все ясно, то с пиратами, здесь ситуация немного сложнее. Эти пираты воистину дикая карта, они могут как принести пользу, так и лютый вред. Но даже учитывая фактор хаоса, коррозии реальности и сумасшествия соломенных шляп, вряд ли они способны переломить такую ситуацию. Чтобы выбраться из этого, нужно чудо. Божественное благословение, пришествие морского дьявола, или в крайнем случае, чтобы Дин-Дин пробился через бурю. И Джей сообщил о происходящем капитану Багги. Возможно, звонок сэру Багги будет даже быстрее, чем пришествие дьявола. Но даже мугиворы не могут.